Имей христианское благоискусство от сердца благословлять проклинающих тебя, да угодишь тем Христу твоему, рекшему, благословите клянущие вы, люби врагов своих искренно, не обращая внимания на их вражду, но на образ Божий, по коему они сотворены, видя в них себя самого. Делай добро ненавидящим тебя, как Сын Отца Небесного, который благ есть на безблагодатные и злые, веруя, что благим победишь злое, потому что добро всегда сильнее зла. Молись за творящих тебе напасть, да молитвою и их избавишь, если Бог благоволит от лукавства, злобы и козней, и себя избавишь от напасти. Просящему у тебя дай, и от взимающего твоя не истязуй, ибо все Божие, и Господь, если восхочет, может все отнять от тебя. Помни, что ты наг сам и шел из чрева матери своей, наг и отыдешь, и ничего с собою не возьмешь. Если так будешь жить, стяжешь себе бесценное сокровище мира и любви, и долголетен будешь на земле, ибо кротцы, сказано, наследят землю и насладятся о множестве мира.